Он принес мне некоторые из них. Я читал их при нем и, чувствуя, с каким вниманием он следит за моим лицом, старался придать ему безразличное выражение, потому что стихи были очень плохи. Вскоре он появился с большой связкой новых стихов. В этих рифмованных философских трактатах он призывал смерть, мечтал о гибели, как об убежище от страданий. Причину такого мрачного настроения легко было угадать. Это была любовь. В стихах он описывал некую незнакомку. Один раз я не мог удержаться. «Вот тут ты написал черные, как небо, глаза». «Однако небо, у нее черные глаза», — возразил он краснее. «Но небо-то голубое?» Он в изумлении посмотрел на меня и пробормотал. «Нет, я имел в виду настоящее небо». И так он считал небо земли, ту светлую голубизну, которую он каждый день видел в саду Геи, вымыслом. Настоящим небом для него было бескрайное черное пространство, окружавшее корабль. А ведь ему в момент отлета было уже 14 лет. «Кто знает, — подумал я, — как много новых ассоциаций возникает в сознании тех, кто родился на Гее». В четвертую годовщину вылета с Земли состоялась ежегодная товарищеская встреча экипажа. В этом году встреча происходила в большом колонном зале. Когда я пришел туда с Терхааром, физики из группы Релианта и Руделика демонстрировали на световых моделях действие дезинтегратора. Дезинтегратор излучает заряды энергии. Одним его зарядом можно уничтожить астероид средней величины. Вместе с радарным устройством он предохраняет Гею от столкновений с космическими телами, поскольку из-за огромной скорости корабль не способен маневрировать, и единственным способом избежать катастрофы является распыление встреченного вещества ударами лучистой энергии. Зрелище, подготовленное физиками, было действительно весьма внушительным. Центр зала представлял сцену, на которой было показано распыление на атомы метеорита, пересекающего путь корабля. В зале было темно. Модели ракеты и метеорита были освещены бледным фосфорическим светом. Когда столкновение оказалось неизбежным, из ракеты вылетел острый, как игла, луч и превратил каменный осколок в раскаленную тучу. Вспыхнул свет, любопытные окружили физиков. Завязалась горячая дискуссия, в которую скоро вмешались своими пискливыми голосами автоматы-анализаторы. Мы с Терхааром вышли в сад. Возвращаясь, мы заметили в нише против аквариума, стоявших у входа в колонный зал, Амету, Нильса и Рёлу и палеопсихолога Ахиллиса. «В биологической эволюции, — сказал палеопсихолог, — период в несколько тысяч лет представляет ничтожную величину. Наше тело, наш мозг устроены так, как и у древних. Однако для аргонавтов Средиземное море было безграничным пространством, а мы называем расстояние от Земли до Солнца астрономической единицей. Может быть, после нас появятся звездоплаватели, для которых единицей измерения их путешествий будет килопарсек? И все же разве нельзя сравнить астронавтов с аргонавтами?» — сказал Амета, по лицу которого двигались зеленоватые и серебристые тени. Разумеется, величину мужества нельзя измерять величиной преодолеваемого пространства. Это было бы бессмыслицей. Головы древних едва освобождались от тумана магических верований. Им казалось, что они слышат поющих сирен, видят призраки, и тем не менее они продолжали плыть дальше. Такое сравнение людей разных эпох мне кажется рискованным, заметил Нильс. Древние были неуравновешенными, порывистыми людьми, одинаково способными на слезы и на подвиг. Амета поднял глаза. Напротив, за стеклом аквариума, покачивались рыбы, касавшиеся открытыми ртами стеклянной стены и как бы слушающие разговор. Древние были очень простые и очень добрые люди, сказал пилот. Я прекрасно понимаю их. Они не имели мужества мечтать. А то, что они облекали свои мечты в странные для нас сказочные образы, не имеет значения. Бросать рыбацкие хижины и направляться в неисследованные просторы морей их, по сути дела, заставляло то же самое, что толкает нас к звездам. «Как можешь ты говорить так?» Нильс встал. «Древние производили открытия бессознательно, в погоне за выдуманными, несуществующими целями. Это были рабы мифов». «Ты несправедлив», — заметил палеопсихолог. «В варварскую эпоху жизнь казалась танцем пылинок в солнечном луче, прерываемым время от времени катаклизмами. Однако человек хотел познать смысл существования, своего и других людей. Стремясь найти его любой ценой, он приходил к логической бессмыслице, создавал в воображении фиктивную вечную жизнь, чтобы придать смысл своей земной жизни». Увидев, что Нильс его не слушает, психолог замолчал. Юноша смотрел вглубь коридора. Там шла молодая девушка. Нильс, сам того не замечая, вышел из нашего круга. Девушка оглянулась. В коридоре показалась другая фигура. Это был Виктор. Оба, девушка и юноша, миновали нас и скрылись в длинной анфиладе колонн. Нильс остолбенел. Пальцы его руки слегка шевелились, словно он хотел что-то оттолкнуть. Вдруг он вздрогнул, вероятно, почувствовав, что на него смотрят много глаз, выпрямился и слишком спокойным широким шагом двинулся к стеклянной стене.